Глава 618. Зеркало горы и моря. «И мне сбежать из земель трех святых!» – прокричал Хань Даньцзы. «Это всего лишь божественный клон предка. Если я смогу снять с него печать, это будет в интересах секты бессмертного демона. Духи секты не станут помогать, но и не станут мне препятствовать. Даже истинный дух ночь не проснется из-за этого. Спящий дух ночь может мыслить, но у проснувшегося нет сознания». «Он не проводится, поскольку не желает проснуться! Это тело истинного духа ночь, место, где находится его мозг. Никому не удастся сбежать отсюда, как, впрочем, и не покинуть секту бессмертного демона. Когда божественный клон предка полностью соединится со мной, все вы станете моей демонической ордой! Что до тебя, Манхао? Ты подчинишься мне и священному предку и станешь моим защитником Дхармы!» «Вот как?» – отозвался Манхао. Его направленный на Хань Даньцзы взгляд не предвещал ничего хорошего. Он выполнил магический пас и указал пальцем вниз, окрестный демонический ци с мерным гулом начал стягиваться к Манхао. Судя по всему, магический пас Манхао заставил все вокруг задрожать. В миг выполнения паса демонический ци во всем мире пришел в движение, словно его куда-то потянула некая невидимая сила. Пространство во всем мире начало искажаться и искривляться. От этого у Хань Даньцзы глаза на лоб полезли. «Ты можешь влиять на демонический ци!» Хрипло воскликнул он. «Как такое возможно? Ты ведь практик, а они могут культивировать только силу неба и земли. Она разительно отличается от демонического ци. Их невозможно совместить! Как ты можешь управлять демоническим ци?» Впервые в жизни он видел, чтобы практик мог воздействовать на демонический ци. Это настолько неслыханное событие, что оно никак не укладывалось у него в голове. Но гораздо важнее было другое. Манхао управлял демоническим ци по-настоящему. Это явно была не иллюзия. В отличие от того, что делал сам Хань Даньцзы. Его попытки манипулировать демоническим ци в действительности были лишь фокусом, тогда как Манхао смог привести в движение демонические ци во всем этом мире. Пока Хань Даньцзы пребывал в состоянии шока, Манхао втянул полную грудь воздуха. Он чувствовал резонанс между собой и миром вокруг. В мире снаружи он не мог поглощать силу неба и земли. Но в этом месте в него беспрепятственно устремился демонический ци, словно в нем неожиданно пробило плотину. И все же это не стало причиной какой-либо его трансформации. Ци внутри него превращался в чистую незамутненную силу. Это было не демонический ци и не духовная энергия. Эта уникальная сила принадлежала одному лишь Манхао. Клокочущая внутри него сила наполняла его пьянящим чувством, его глаза засверкали подобно молниям, когда его взгляд остановился на Хань Даньцзы и огромной голове, парящей в воздухе. «Заклинание демонов! Восьмой заговор!» – медленно произнес Манхао повелительным тоном. Весь мир начали сотрясать громовые раскаты, четыре слова прогремели словно гром. Четыре слова, сорвавшиеся с губ Манхао. После громоподобной команды Манхао весь демонический ци вокруг Манхао начал сгущаться в одной точке. В следующий миг перед ним материализовался огромный иероглиф «Печать». Огромный, 300 метров в высоту иероглиф, устремился к земле, вбирая по пути все больше и больше демонического ци. В этот момент Манхао продемонстрировал, что он был истинным заклинателем демонов девятого поколения. Хань Даньцзы резко изменился в лице. Когда почувствовал обрушившееся на него давление и чувство надвигающейся смертельной опасности, исходящее от летящего вниз иероглифа. Внезапно он осознал, что Манхао был его заклятым врагом, если точнее, он был заклятым врагом всех старших демонов. Хань Даньцзы вспомнил об одном старинном предании. «Согласно легенде, на девяти горах и морях существуют люди, которые могут культивировать дао и соединяться с демонами. Им совершенно нипочём любая изгоняющая сила. Эти люди называют себя заклинателями демонов. Иероглиф «Печать» имеет два значения. Один – ограничивать, другой – помогать». Примечание переводчика. Это немного иная трактовка настоящего значения иероглифа. В романе Ергин употребляет его в значении «запечатать» и «даровать» – «жаловать». Отсюда и существуют запечатывающие заговоры и магия праведного дара. Хань Даньцзы с дрожью наблюдал за приближением иероглифа из демонического ци. Поскольку был приведен в движение весь демонический ци, Хань Даньцзы никак не мог уклониться. У него оставался только один вариант – лобовое столкновение. Мир сотряс оглушительный взрыв, Изо рта Хань Даньзы брызнула кровь, тогда как его самого окутало сияние заговора. Издали заговор напоминал стягивающие Хань Даньзы шёлковые нити, он запечатал его жизненную силу, культивацию, а также огромную голову. К его удивлению, свет восьмого заговора, словно сияющая сеть, полностью оплёл гигантскую голову. Края этой сети соединились с землёй, а потом она начала тянуть вниз. Кашляя кровью, Хань Даньзы задрожал. Он больше не мог контролировать своё тело, поэтому с перекошенным от злобы лицом рухнул на колени. Судя по его лицу, он хотел взвыть от ярости, но язык его не слушался. Под влиянием гигантской сети восьмого заговора голова перестала подниматься вверх. Более того, она начала медленно погружаться обратно. Несмотря на небольшую дрожь, Манхао по-прежнему указывал пальцем вниз. Впервые с тех пор, как он стал заклинателем демонов, он действительно запечатывал демона. К нему продолжал стягиваться демонический ци, пока он в одиночку сотрясал весь этот мир и загонял демона обратно в мир зеркала. Бледного Хань Даньзы придавило ещё ближе к земле, но в его глазах горело безумное пламя. Вскоре половина рта гигантской головы погрузилась обратно в мир зеркала, но именно в этот момент старший демон в мире зеркала неожиданно посмотрел вверх. Его взгляд преодолел зеркало и устремился во внешний мир. Со странным блеском в глазах его губы изогнулись в ухмылке. «Тай!» – произнес он. Это странное слово повлияло на огромную голову, торчащую из мира зеркала. Окружавшая её до этого аура смерти внезапно напиталась силой жизни. По-прежнему с закрытыми глазами голова открыла рот и повторила прозвучавшее только что слово. «Тай!» Это слово превратилось в звуковую атаку, которая заполнила небо и землю грохотом и покрыла трещинами всё вокруг. Сеть восьмого заговора начала рассыпаться на мелкие кусочки. В следующий миг она полностью опала, а её останки растворились в воздухе. Подавляющий Хань Даньзы восьмой заговор тоже был уничтожен. Демонический ци в этом мире загремел словно гром. Манхао в небе побелел и утер рукавом брызнувшую изо рта кровь. Он был вынужден попятиться на несколько шагов назад. «Выходит, ты заклинатель демонов!» – вскричал Хань Даньзы. В его глазах вспыхнул странный огонёк. Он запрокинул голову и безумно расхохотался. «Да плевать! Я убью тебя, заберу твою кровь, поглощу твою душу и сделаю сокровище для запечатывания демонов! Такова воля небес!» Хань Даньзы радостно поднялся в воздух. Демонический ци вновь начал стягиваться к Манхао, а голова опять подниматься из мира зеркала. Оттуда показались шея и плечи. «Воля небес? Да неужто?» – саркастично произнёс Манхао. Он холодно посмотрел на приближающегося Хань Даньзы и гигантскую голову, чей подъём в его мир он не мог остановить. «Между нами не было вражды. Ни твоё желание поглотить силу этого демона, ни перспектива его воскрешения не имеют ко мне никакого отношения. Мне не нужны ни ты, ни твой демон. Мне нужно всё это место!» Глаза Манхао вспыхнули мистическим светом. Текущая ситуация идеально отвечала всем необходимым условиям. Поскольку остальные уже покинули это место, он мог спокойно достать медное зеркало. Пока Хань Даньзы летел на него, Манхао хлопнул по своей бездонной сумке. В его руке тут же появилось медное зеркало, то самое загадочное медное зеркало, которое он много лет назад нашёл в секте Покровителя, то самое медное зеркало, которое всё это время было его неизменным спутником. Внешне оно выглядело как совершенно обычное зеркало со следами ржавчины по краям. «Вонючее зеркало?» – расхохотался Хань Даньзы. «Только не говори мне, что это какое-то невероятное сокровище или что-то вроде того!» Он даже не сбавил скорость, словно зеркало в руках Манхао совершенно его не испугало. Но мысленно он не мог не отметить, что появление магического предмета в руках Манхао в такой критический момент настораживало. Хотя внешне он никак это не показал. С появлением зеркала мир внизу внезапно задрожал. По зеркальной поверхности мира пошла рябь, чем-то напоминающая морские волны. В мире зеркала всё живое внезапно остановилось, даже поднимающаяся голова застыла на месте. Но у неё задрожали веки, словно она отчаянно хотела открыть глаза и пробудиться. «Что за чертовщина?» – воскликнул Хань Даньзы. Он хотел остановить Манхао, но тот уже направил зеркало на зеркальный мир внизу. В этот момент любой мог увидеть в каждом из них огромнейшую чёрную дыру. Обе черные дыры, казалось, не имели ни конца, ни края, словно в их глубинах скрывалась истина, которую никто был не способен понять. Гигантское зеркало внизу зарокотало и задрожало, рябь на его поверхности усилилась как в частоте, так и в силе волн. В то же время Мэнхао почувствовал, как зеркало в его руке нагрелось, будто оно страстно хотело пожрать весь мир зеркала внизу. Именно в этот момент мир зеркала, чьи края раньше не мог увидеть Мэнхао, начал уменьшаться в размерах. С чудовищным рокотом он стремительно сжимался, что позволило Мэнхао с высоты птичьего полета увидеть, что весь мир имел форму зеркала. Когда мир зеркала уменьшился достаточно сильно, стало заметно, что оно имело абсолютно такую же форму, как и медное зеркало в руках Мэнхао. Хань Даньцзы резко изменился в лице. Несмотря на его отчаянные попытки добраться до Мэнхао, его начало затягивать вниз к гигантскому миру зеркала. Потеряв контроль над собственным телом, он так и не смог долететь до Мэнхао. Сила притяжения тянула его к зеркальной поверхности внизу. Как вдруг огромная голова старшего демона наконец разлепила глаза. Ее едва различимый и одновременно громоподобный голос источал бесконечную древность. «Кто бы мог подумать, что у тебя окажется зеркало горы и моря!»